Как я пришивал пуговицу к брюкам. Рассказы «Как я пришивал пуговицу к брюкам» и «Я варю яйца в смятку» опубликованы в пятом томе собрания сочинений Ярослава Гашека под редакцией Антонина Долинского «Исповедь старого холостяка», издательство Адольфа Сынека, Прага, 1925. «Нет ничего мучительней сознания, что твоя одежда не в полном порядке», и что это заметно. В иных случаях даже из дому нельзя показаться, так как общество не делает никакой разницы между старым холостяком и человеком женатым, требуя от обоих одинакового соблюдения приличий. Отсутствие одной-двух пуговиц на брюках вызывает у многих предубежденных людей энергичный протест. Общество не старается проникнуть в смысл этого явления и оценить его как с точки зрения психологической, так и с точки зрения практической по существу. Оно забывает, что старый холостяк может быть тоже человек очень стыдливый и не решится принести брюки и оторванную пуговицу жене своего семейного приятеля с просьбой, не будет ли она так добра воссоединить то и другое в одно целое, которое свидетельствовало бы о полном порядке. А обратись с подобной просьбой и со своими брюками к незамужней дочери своей квартирной хозяйки, как знать, не вызовешь ли в нежной девичьей душе вполне оправданного презрения к своей особе. Так что, если старый холостяк хочет сохранить хорошую репутацию, он вынужден сам пришивать себе пуговицу к брюкам. Если же кто возразит, что он мог бы обратиться за разрешением этого щекотливого вопроса к тому портному, который шил ему брюки, то это совершенно неправильно, так как пойди и скажи своему портному: «Вот вам мои брюки, здесь и здесь у меня оторвалась пуговица, будьте добры пришить», но он меня попросту поднимет насмех, так как пришить пуговицу — дело слишком легкое не только на взгляд профессионала портного, но и по мнению широкой публики. Каждый искренне удивился бы, услыхав, что пуговицу к брюкам должен ему пришивать портной. Получилось бы, что старый холостяк открыто признает себя человеком ни на что непригодным, изнеженным белоручкой, самовлюбленным идиотом и тому подобное. Исходя из этих соображений, я решил пришить себе пуговицу к брюкам сам. Сперва я прикрепил оторванную пуговицу булавкой, но в трамвае эта булавка сквозь материю вдруг впилась мне в тело, и тут я пришел к выводу, что надо будет пуговицу пришить, но ни в коем случае не прикалывать. Признаюсь совершенно цинично, что на первых порах я в потере пуговицы не увидел ничего особенно трагического. Только ночью, вспомнив взгляды, какие бросали на меня весь вечер посетители кафе, и от которых меня не спас даже наглухо застегнутый пиджак, я принял решение прикрепить новую пуговицу, оторвав ее от жилетки. Что жилетка останется без пуговицы, не такая уж беда, если учесть, насколько чувствительное отсутствие пуговицы на брюках. На жилетке это выглядит так, будто она неаккуратно застегнута, что обычно для старых холостяков, знаю по собственному опыту. Но окружающих такая мелочь задеть никак не может. Совсем другое дело, когда вопрос касается той части одежды, о которой идет речь. По этим причинам я приготовился к тому, чтобы пришить эту пуговицу самому. Помню, весь день я волновался, и чем больше думал об этом деле, тем волнение мое становилось сильнее. Спрашивать, как пришивают пуговицы, я ни у кого не хотел, чтобы меня не сочли за дурака, которым я, конечно, в данном случае был, если честно признаться. Первым шагом, который я счел необходимым, было пойти в читальню при музее, взять в руки научный словарь и отыскать там на букву «П» слово «пришивание». Решительно протестую против утверждения, будто наш научный словарь полный, а пришивание пуговиц под буквой «П» там ни звука. Статья «Пришивание пуговиц» вообще отсутствует. Правда, я нашел под этой буквой слово «пуговица», но что же там сказано? Пуговица — деталь, при помощи которой соединяются два предмета одежды. Прикрепление пуговицы происходит при помощи пришивания. Пуговицы были известны еще древним египтянам, тогда как греки и римляне их не знали. У нас в Чехии пуговицы появились одновременно с христианством. Тогда я стал искать каких-нибудь подробностей о пуговицах под словом «христианство», но не нашел там об этом предмете никаких упоминаний. Если бы мне удалось хоть вычитать, как их пришивали древние египтяне. Раскрываю букву «Е», статья «Египет», читаю. В Египте умерших жрецов бога Ра хоронили, вложив им в руки золотые пуговицы. А как пришивали, не сказано. Пришлось рассчитывать только на собственную сообразительность. В результате размышлений я пришел к выводу, что самое лучшее — действовать систематически, продвигаться постепенно. Я стал внимательно рассматривать пуговицы, обнаружил, что в каждой из них четыре дырки. Сперва я понять не мог, к чему они, но при дальнейшем исследовании вопроса о том, какую роль могут играть эти дырки, пришел к выводу, что по всем признакам сквозь них проходит нитка, вводимая в них специальным инструментом, носящим название «иглы». Игла же, как я узнал из научного словаря, опять-таки не что иное, как особая разновидность стального рычага и, в отличие от поросенка, имеет лишь одно ушко. А у меня их два. В это отверстие, как я установил, просовывается нитка. На нитку надо нанизать пуговицу, сделав такое движение, будто поддеваешь что-нибудь рычагом, и потом как-нибудь приладить все это к брюкам и проколоть их. Воображение мое работало бурно. Зная по слухам, что сталь отличается хрупкостью, я приобрел 12 дюжин иголок, кроме того, дюжину катушек ниток, главным образом черных. Белые нитки я купил на тот случай, если черные себя не оправдают. Были у меня еще коричневые, но я рассчитывал прибегнуть к ним лишь в крайнем случае, если подведут и белые, и черные. В магазине, где я все это покупал, меня спросили, не нужен ли мне наперсток. Я понял по тону, каким был задан вопрос, что это нечто очень важное, и купил 20 наперстков. Анализ слова «наперсток» убедил меня в том, что этот предмет надевается на персты, то есть на пальцы. Зачем, с какой целью, это оставалось для меня загадкой. Чтобы исключить всякую возможность ошибки, пришлось купить 20 штук, так как на ногах у нас 10 пальцев и на руках столько же. Возвращаясь домой со своими приобретениями, я казался себе каким-то волшебником. Дома я велел натопить хорошенько и принести 3 бутылки доброго вина. Подкрепившись обильным ужином и винцом, я снял несчастные брюки и бодро приступил к делу. До сих пор помню, какая это была ожесточенная, упорная борьба. Утром меня нашли лежащим на полу в одном белье, опутанного 14 000 метров разноцветных ниток. Я спал на 200 иглах, а брюки были пришиты к дивану. На всех пальцах рук и ног у меня было по наперстку, а одну икру свою я пришил к ковру. Что было делать? Купил себе новые брюки.